Глава 14. Прохор делает шаги. Заканчивается второй день нашей напряженной с Тимофеем работы. Все это время я выгружаю из памяти все, что когда-либо видела, слышала, подозревала. Имена, даты, странные подарки, которые увозили из дома в черных дипломатах, обрывки разговоров, которые Прохор вел по телефону, думая, что я не слышу или не пойму. Тимофей структурирует это, накладывает на свою финансовую карту, и постепенно чудовищный пазл начинает складываться. Опять страшно и одурманивающе. Я чувствую, как возвращаю контроль. Не над жизнью, еще нет, но над своей собственной памятью, над своей историей, которую он пытался конвертировать в наличные. На третий день Надежда, обычно молчаливая, приносит нам к завтраку планшет с каменным лицом. «Посмотрите», — коротко бросает и выходит. На экране новостная лента. «Светская хроника». Заголовок бьет в глаза. «Тревога в семье финансиста Дубровина. Жена пропала без вести». Я теряю дар речи. Пальцы сами тянутся к экрану, листая дальше. Цитаты близких к семье источников. «Берта Дубровина всегда была ранимой после трагического случая в детстве. В последнее время состояние вызывало опасения. Муж Прохор Дубровин в отчаянии делал все, чтобы обеспечить ей покой и лечение. Ее внезапное исчезновение — это удар для всех, кто ее любит». «Тим! Он узнал про мой кошмар, когда я была парализована. Как? Неужели мама с папой?» «Испугались. Они не знают, что мы на пороге развода. Я им не говорила». «Эх, надо было сказать. Я их пожалела просто». Слезы начинают течь самопроизвольно. «Вытри слезы и возьми себя в руки, Берта», — Тимофей мне практически приказывает. «Ты разве этого не ожидала? Мы с тобой 100 раз это предполагали. Это самый избитый ход таких людей, как Прохор». Вытираю слезы и выпрямляю спину. Ложь. Каждое слово — сладкая, липкая, удушающая ложь. Он вывернул мою боль наизнанку, сделал ее клеймом, оправданием для того, чтобы объявить меня сумасшедшей, недееспособной, пропавшей, ту, кого можно не слушать, ту, чьи слова ничего не будут стоить. Я слышу далекий звон в ушах, тот самый, что был в поле, когда Стеша кричала. «Ничего не могу с собой поделать». Потом тишина, гулкая, ватная. Вижу, как Тимофей что-то говорит, его губы движутся, но звук не долетает. Вместо него нарастает внутренний рев, рев абсолютной беспомощности. Он нашел мое самое уязвимое место и ударил точно в него. Не в меня женщину, не в меня соперницу. В меня девочку, которая 10 лет не могла пошевелить пальцем. В меня инвалида. Он снова пытается запереть меня в том теле, в той немой неподвижной реальности. «Берта!» — голос прорывается сквозь шум. Твердый, четкий. Теплой ладонью Тимофей берет меня за запястье, нащупывая пульс. Его прикосновение — это якорь. «Как хорошо! Сразу легче!» «Слушай меня. Это газетная шелуха. Шум. Он хочет вызвать именно эту реакцию. Он хочет, чтобы ты сломалась». «Он знает», — выдавливаю я, задыхаясь. Грудь сдавливает тисками. «Он знает, как это работает. Я не могу. Я не хочу обратно. Я не...» «Ты не вернешься». Тимофей не отпускает мою руку, его тяжелый взгляд не позволяет отвести глаза. «Потому что ты теперь не одна, потому что у тебя есть я, и у нас есть ответный ход прямо сейчас». Он берет свой телефон, быстрым движением набирает номер. «Артем, готовь машину». Что он задумал? «Берта, нам нужна твоя дочь, Зоя. Она лайкала все посты, она писала во всех чатах, связанных с твоим исчезновением. Давай ее адрес. Артем ее привезет в Питер, и мы встретимся. Запиши свой голос. Скажи ей что-нибудь личное, что нельзя подставить, что знаете только вы двое. И скажи, что Артем — человек, который гарантирует твою безопасность. и чтобы никто ничего не знал. После встречи она тут же вернется в Москву». «Зоя? Ну как? Зачем?» — поднимаю я брови. «Потому что тебе нужен не адвокат и не заголовок в оппозиционной газете. Тебе нужны живые доказательства. И твоя дочь, которая видит эту ложь, — это живое доказательство. И лучшее лекарство». Он прав. Мысль о Зое, испуганной, сбитой с толку этой грязной истории, пронзает меня острой материнской болью, которая оказывается сильнее панического страха. «А если она верит ему?» «Тогда мы это узнаем и будем действовать иначе. Но я думаю, она умнее. Она искала тебя». «У меня есть еще и старшая дочь. Разве она не искала меня?» — спрашиваю я с огромным разочарованием. «Получается, что тебя искала только Зоя». «Не может быть». Глаза опять наполняются слезами. «У меня никогда не было даже конфликтов с Вероникой. Разве что она была крепче, чем Зоя, связана со свекровью». Артем уезжает. Я сажусь записывать обращение к Зое, которое сразу по готовности ему перешлю. Вставляю в аудио наше секретное слово с детства, три слова из какой-то дворовой песенки, которую мы услышали на Черном море. «Зоя у прибоя». Иногда я так ее называла, когда была в хорошем настроении, и мы шутили. Аудио готово, я отправляю его Артему. Остается ждать. Я мечусь по дому, не в силах усидеть на месте. Тимофей не пытается меня успокоить словами. Он молча работает, изредка бросая на меня оценивающий взгляд, как врач, следящий за кризисом болезни. Его спокойная, сосредоточенная деятельность становится моим странным утешением. К вечеру Тимофей смотрит в телефон и сообщает. «Она согласна приехать. Завтра будут в Питере в 9 часов утра. Встречаемся в 12. «Где?» «Мы с Артемом договорились, где, не волнуйся». Утром Тимофей вывозит из гаража стоявший там небольшой внедорожник. «Это Надин и Санки, но она не против их нам дать на время», — улыбается мне Тимофей. «Едем. О чем ты?» Через 2 часа мы въезжаем в центр города, оставляем машину на паркинге ТЦ и входим в здание. Там наверху есть 2 бизнес-этажа. Я снял переговорную на час. Нам не будут мешать. Они уже там. Выходим из лифта. Не знаю, что у Зои в голове и с чем мне придется воевать. Стараюсь быть максимально сосредоточенной. Если бы приехала Вероника, я бы не стала встречаться. Грустно, но это так. Открываем дверь.